Зона испытания была с повышенной гравитацией. Меня тянуло вниз, мышцы напрягались и каждое движение требовало прикладывания серьезных усилий. Первое время я дышал кое-как, но потом адаптировался. Суть испытания сводилась к тому, чтобы подняться на гигантскую гору, размером с небоскреб. Лестница присутствовала, но каждая ступень высотой с меня, так что хочешь или нет, пришлось изрядно напрягаться физически, потому что повышенная гравитация действовала, в том числе и на магию с полетом. По пути на меня нападали, но это дело привычное. 26 часов ушло на прохождение. Когда вывалился из испытания, то чувствовал себя абсолютно разбитым, как будто отзанимался на сотни тренировок разом. Вернулся ночью, кое-как дополз до дома, где завалился спать, а наутро ощутил то, что ощущает каждый новичок после хорошей тренировки. Тело болело и гудело, нахлебался зелья жизни и вроде как полегчало. По крайней мере, я смог отправиться со всеми в поход и даже справился со своей задачей, хотя все время мечтал о кровати и об отдыхе. Стоило ли оно того? Определенно да. Дополнительная десятка в силе лишней никогда не будет. Глава 8. Отдых. Через 2 дня активной охоты устроили перерыв. Алиса с лидером уехали, Иван тоже куда-то в город направился, а вот Герман решил задержаться, и мы устроили ряд спаррингов. Удивление воина тем, что мои возможности значительно выросли, было наградой. Я двигался быстрее, стал сильнее и выносливее, но главное, стал техничнее. Благодаря моделированию, разумеется. В то время, когда для Германа проходило пару часов тренировок, для меня пролетали сутки жестких спаррингов без ограничений. О своем читерстве я ему, разумеется, не говорил. Успехи он списал на то, что у меня прорыв от накопленного опыта до уровня, когда смогу уверенно его побеждать еще далеко, но и дилетантом я быть перестал. С момента получения способностей, с той роковой ночи, прошло 3 месяца, шел 4-й. Сейчас на улице середина осени, льют дожди, листья опали и холодит. Я смотрел на себя в зеркало и не узнавал. Постоянные физические нагрузки на пределе возможностей сделали дело, да и характеристики, как вижу, внесли свой клад. После прохождения испытаний на силу и ловкость, когда получил плюс 10 к каждому параметру, я сразу не заметил сильных изменений. Но вот в следующую неделю, да, они проявились. Жрал я в эти дни, как проклятый. Организм требовал питания, и я даже мотался в город, чтобы купить пищевые добавки, витамины и спортивное питание. В этом хорошо помог Иван, который разбирался в вопросе. В той, прошлой жизни, я был типичным дрыщом. Сутулый, с пузиком, мышцы отсутствовали, а о бицепсе приходилось только мечтать. Сейчас же, благодаря тренировкам, развитию и ускоренной регенерации, мышцы появились. Я вырос в одежде на целый размер. Качком не стал, но напрягаю руку и вижу мышцу. Нормальную такую, аж гордость берет. Плечи раздались вширь, на животе пресс, как с обложки журнала. Ну почти. Осанка идеально ровная, взгляд жесткий, прямой и уверенный. Я больше не выглядел подростком-задротом. Из зеркала на меня смотрел молодой мужчина, сильный, уверенный в себе. Иногда я напоминал себе скалу, настолько затвердел взгляд. Добавим к этому постоянное обучение, открывшееся моделирование, и становится понятным, почему Герман удивился, когда я начал не то, чтобы побеждать его в спаррингах, но держаться почти на равных. Иллюзий я не питал. Профессиональный спортсмен, который тоже прошел развитие на пути искателя, в своей стезе меня уделывал, уделывает и еще долго уделывать будет. Да и в полноценном спарринге, когда без ограничений, мы сходились в бою на смерть у меня в голове, он показывал достойный результат. Идя путем воина, Герман обладал умениями, которые сводили на нет мою магию. Кинул тараном, Герман мог его пробить насквозь и даже не поморщиться. Аннигиляция, легко уворачивался, действуя на той скорости, что недоступно обычному человеку. Его рывки, резкие выпады, броски меча, грозная сила. Броня в этом не помогала. Если воин добирался до моей тушки, то я быстро проигрывал. Но это в пространстве моделирования. Понятное дело, тренировки наши были гораздо проще, и вот здесь я себя показывал на достойном уровне, что, по наблюдениям, вызывало спортивный ажиотаж у воина и мотивировало к развитию. Отдельный вклад в это внесла открывшаяся интуиция, которой пришлось еще учиться пользоваться. Чувствуешь ты, как сейчас ударит противник, И какой толк? Надо это еще быстро осознать и выработать правильную тактику противодействия. Сложность в том, что здесь как в шахматах. Герман хотел нанести удар, исходя из того, где я стою, в какой стойке нахожусь, как держу свой клинок. Я видел, что он собирается делать, менял положение, но это влекло уже его изменения. Он перестраивался, его намерение менялось, что вынуждало меня тоже перестраиваться. Мозг от этого взрывался, настолько сложно это было в первое время. Но мозг, развитый интеллект, это еще одна большая удача, которой я не мог нарадоваться. Скорость мышления, анализа. Я видел новые взаимосвязи во всем. Гораздо быстрее усваивал новый материал. Выросла скорость чтения, и каждый вечер, несмотря на усталость, я проглатывал по две книги. Уходило на это минут 5 реального времени, 3 из которых я быстро пролистывал книжки, потом активировал моделирование и за полтора часа внутренней тренировки вдумчиво изучал то, что запомнил мозг. Пробовал еще учить язык. Достаточно раз 5 повторить слово, чтобы намертво его запомнить. Нужна практика? Пожалуйста. Создаешь с помощью моделирования ситуацию, где будешь полтора часа общаться с носителем языка. С помощью этого умения я счел, что развивать только физические навыки слишком расточительно, поэтому качал еще и мозги. Не характеристику интеллекта, а именно свою образованность. Образование. В социальные сети я все же зашел, чтобы обнаружить десятки сообщений, в первую очередь от Полины, которая панически меня атаковала, куда это я пропал. Читать сообщения было больно. Я уже отсутствую месяц, ни с кем не общаюсь и не посещаю институт. Причем, как я понял, читая сообщения от девушки, в институте обо мне спрашивали люди в форме, так что ходили слухи один другого бредови. Я долго думал, как поступить, что ответить, как объясниться, а потом принял тяжелое решение, что в прошлую жизнь я возвращаться не хочу. Какой смысл? Что мне делать в институте? Ждать, пока опять кто-нибудь за мной придет? Чтобы полноценно жить обычной жизнью, надо забросить жизнь искателя, перестать ходить в походы и так неистово тренироваться. Готов ли я к этому? Нет. После того, что увидел на базе, ни за что. Рано или поздно в мире появятся суперсильные искатели и начнут кроить мир по своему разумению. Или, как говорит Иван, привычная нам цивилизация рухнет. Какой смысл учиться на архитектора в мире, который вот-вот упадет в пропасть? Надо заботиться о своем выживании. Поэтому я ничего не ответил. Прочитал сообщение и вышел из своего аккаунта. Полина увидит, что сообщения прочитаны, что я был в сети, и сделает вывод, что жив. Поймет, что наши с ней отношения кончены. Может, это малодушие, и я просто трус, но решил, что лучше ничего не сказать, нежели говорить правду. Привет, я искатель, меня поймали, но я сбежал из тюрьмы и теперь скрываюсь. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Не хотелось бы разбивать привычный мир девушки. Приняв это решение, я скинул тяжкий груз. Сразу полегчало, душевные метания прекратились, и я полностью посвятил себя тренировкам и развитию, за что быстро поплатился, но сам этого не заметил. Зато Иван прямо сказал, когда вернулся: «Эй, парень, да ты совсем себя загонял», осмотрел он меня скептически, «надо бы тебе отдохнуть, и я знаю способ, а то 96%, что скоро ты перегоришь и начнешь бросаться на людей». «Да», только и сказал я, не найдя других слов. «Да, точно тебе говорю, ты же молодой парень, а истязаешь себя неистово. С утра разминка, потом охота, еще книги читаешь, ходишь духов воздуха убивать, когда другие отдыхают. Я понимаю, что каждый из нас тут вкалывает и знаю, ради чего это, но на тебя уже больно смотреть, нужно перезагрузиться. Как насчет сделать вылазку в город? Что делать будем?» Скептически я приподнял бровь. «Развлечемся, сходим в клуб. Может, напьемся и пообщаемся с прекрасной половиной человечества». Никогда не бывал в клубах, да и не пью я, идея аналитика не вызвала энтузиазма. Все когда-то бывает в первый раз. Или твой молодой организм не требует женщину, лично мой требует. Это вон у Германа есть жена, к которой он регулярно наведывается, а я одинокий волк, которого давно не выгуливали. Усмехнулся Ваня. Я честно попытался отнекиваться, но куда там. Мужчина насел плотно и уж не знаю как, но подобрал правильные слова, хотя вру, знаю как, он же аналитик, просчитал ситуацию и подвел к нужному ему итогу. «А как же слежка за нами? Не боишься, что поймают снова?» «Не боюсь, остальные ведь как-то в город выбираются, и все хорошо, пара дней отдыха у нас есть, только что большую вылазку закончили, с лидером согласовал. Он не против, чтобы мы с тобой развеялись, только просил быть аккуратнее, но это само собой. Хорошо, главная проблема – добраться в город так, чтобы никто не понял, откуда именно мы прибыли. Ведь расположение грани – это секретная информация. Нас атаковать себе дороже, но захватить грань – совсем другое. Как я понял, в прошлый раз цель операции была именно в этом, но лидер закрыл грань, чем обломал планы военных. Сейчас в какой-то степени мы неприкосновенны, потому что не лезем ни в чьи дела, поставляем сверхнужные всем зелья и потому что лидер является монополистом в этом деле. К тому же, он доказал свою опасность. Так просто его не убить, а дел он может наворотить. Может и еще какие причины есть, ведь куда-то постоянно целитель отлучается, вот и получается, что светиться и наглеть нам не стоит, но и в город можем отправиться свободно. Будь иначе, хрен бы Герман ездил к своей семье так легко. Да и Алиса к себе тоже вернулась, частично, конечно, но в своем бизнесе руку держит на пульсе, делегирует по максимуму, чтобы искательские навыки развивать, но если бы кто-то власть держащий захотел, то давно бы ее прижал. Поэтому я ехал со спокойной душой, спокойной за то, что обойдется без сражений с правительством. Но причины для волнения были. Клуб, съем девушек, я правда на это согласился, добрались до Москвы, Иван снял два номера в хорошей гостинице, после чего отправились в ЦУМ. Не думаешь же ты, парень, что можно идти в таком прикиде в клуб, осмотрел меня Иван. На мне одеты спортивные штаны, кроссовки и толстовка, так что его замечание, должен признать, было верным. Следующие два часа потратили на шопинг. Никогда не думал, что буду так быстро тратить кучу денег. Джинсы, обувь, футболка, пиджак, часы и пара аксессуаров обошлись мне 1400. Ваня, а ты точно уверен, что нужны такие траты? Неуверенно спросил я, стоя перед кассой. А чего нет, все равно деньги тратить некуда. Так хоть тусаним, можем и скромнее одеться, но тогда и места будут проще. А я тебе хочу показать красивую жизнь. Со скрипом, но я согласился. И правда, у меня собралось уже больше 10 миллионов, которые непонятно, куда девать. Будем считать это инвестицией в расширение представления о мире. После магазинов Иван затащил меня в барбершоп, мужскую парикмахерскую, со словами, что я зарос и похож на бомжа. Спустя еще час он добавил, что вот теперь я похож на человека. Вернулись в номера, сходили в душ, привели себя в порядок, переоделись, а дальше отправились ужинать. Время то было вечернее, рано для клуба, но самое то, чтобы поесть и набраться сил. Часам к 12 началось. Иван привел меня куда-то в элитное заведение, где охранник нас строго осмотрел, но аналитик как-то договорился. И вот это место. Я впервые оказался в клубе, поэтому чувствовал себя неловко. Но решение на этот случай уже было. Зашел, осмотрелся, быстро разглядел всех людей. Уселись за столик, Иван сразу заказал пару коктейлей и кальян, после чего отправился в туалет. Я же, пользуясь тем, что остался один, активировал моделирование. Следующие полтора часа развлекался тем, что творил все, что приходило в голову. Подкатить к девушке – легко. Отправиться танцевать – легко. Подраться – тоже можно. Легко быть смелым у себя в воображении. Когда вышел из ситуации, то оказалось, что Иван уже вернулся и щелкает пальцами у меня перед лицом. «Эй, Эрнест, ты что, уснул там? Очнись, бро. Давай, выпей. Удивительная штука, психика. Минуту назад я сидел напряженный, было некомфортно, музыка казалась слишком громкой. Но стоило провести здесь полтора часа, попробовать себя в разных ситуациях, увидеть, как на те или иные действия реагируют собравшиеся, как сразу отпустило. Теперь мне легко, комфортно и спокойно. Так что я выдохнул и позволил потоку событий захватить меня. Слушай, парень, и запоминай. Собравшиеся делятся на несколько категорий. Иван придвинулся ко мне и кричал на ухо, так как музыка громкая и иначе не услышать, здесь собрались разные девушки. Есть те, которые ищут спонсора. Видишь вон тех куриц? Кивнул он на девушек у барной стойки, про которых можно сказать, что они в полной боевой раскраске и стреляют глазками по сторонам, как матерые снайперы. «Вижу», — кивнул я, поняв, про кого он. Моделирование показало, что к таким девушкам нет смысла подходить. Они смотрели недоуменно и на контакт плохо шли. «Это не наш вариант», — подтвердил мои выводы аналитик. «Они ищут богатых и солидных мужиков. Мы тоже не пальцем деланные, но выглядим для этого слишком молодо. Скорее попадаем под категорию тусовщиков. При деньгах, готовы развлечься, но вот содержать, нет. Так что забей на них. Есть тут и другие варианты. Вон те день рождения празднуют. Рабочий вариант. Эти просто тусоваться пришли. Иван кивал то на одних, то на других девушек и рассказывал об их целях и наших шансах. Нас больше всего интересуют те, кто пришли сюда развлечься и снять парня. И что, девушки так делают? А ты как думал? Всем хочется немного любви и тепла. Так что да, сейчас здесь только собирается тусовка. Где-то ближе к часу ночи все разогреются, будут танцевать, пока сидим. Хотя, если хочешь, можешь пройтись по залу и зацепить кого-то. Боюсь, это не ко мне. Да ладно тебе, ты вон как изменился. Убей в себе задрота. Прими, что ты теперь симпатичный парень, спортивный и при деньгах. Молодой, разве что, но это мелочь. Главное, держись уверенно, будь позитивным и щедрым. Угости девушку коктейлем, поболтай и смотри на ее реакцию. Лучше выбирать тех, кому ты изначально приглянулся. А как это понять? Лови взгляды. Если девушка смотрит на тебя, улыбается, то это как зеленый свет. Повод действовать. Понял? Угу. Правда, не все так просто. Кто-то будет с тобой милым, с удовольствием выпьет коктейль, но не даст. Если ты понимаешь, о чем я, засмеялся Иван. Таких дамочек фильтруй. Они пришли нажраться за чужой счет. Минут через 15 Иван ускакал делать круг обхода, чтобы, как он сказал, себя показать и других посмотреть. Проходишь, улыбаешься всем, отмечаешь тех, кому ты нравишься. Показываешь им свою симпатию. Потом из них выберешь. А если никому не понравишься, что за пораженческий настрой? Вот пройдись и узнаешь. Пока аналитик бродил по клубу и общался с разными девчонками, что у него получалось очень легко, аж зависть брала, я вышел в туалет, где закрылся в кабине и врубил моделирование 5 раз подряд. Это тяжело психологически, внутри прошло 7,5 часов, зато, за это время я пообщался десятками разных способов со всеми женщинами в клубе. Из туалета я вышел другим человеком, я знал, кому понравлюсь, что нужно для этого делать и какие действия повышают мои шансы, так что сделал то, что предлагал Иван. Повторил его путь, улыбался девушкам, ловил взгляды. Мне это понравилось. Результаты совпали с ожиданиями. В следующие пару часов вместе с Иваном мы переобщались с кучей разных девиц. Для себя я с удивлением обнаружил, что и правда, довольно красивые девушки реагировали на меня позитивно. Нужно было переходить к следующему этапу, звать к нам за стол, но перед этим я вышел еще раз в туалет и прогнал сотни ситуаций. Этот навык, плюс то, что со мной был аналитик, который просчитывал те или иные варианты, привел к тому, что вечер закончился ну очень хорошо. А конкретно я провел ночь с 2 девицами, реализовав многие свои фантазии. Но эту историю я оставлю, пожалуй, при себе. Определенно, расслабиться получилось. Проснулся в смятой кровати, под каждым боком по теплому женскому телу. Прокрутил в голове все, что было и довольно зажмурился. Это успех, да. Раньше я о таком мог только мечтать, сейчас, о чудо, фантазия многих мужчин воплотилась. Всего лишь потребовалось 10 часов тренировок и сотни ошибок, чтобы реализовать эту вероятность. Хех, повалялся еще полчаса, после чего аккуратно встал. Девушки тоже проснулись, я заказал завтрак в постели и постарался разрядить обстановку, потому что чувствовали они себя неловко. Но немного тепла, юмора, комплиментов, восхищения во взгляде и благодарности, и девушку расслабились, стали сами шутить, и мы мило поболтали, попрощались на дружеской ноте и даже номерами обменялись. Судя по тому, что дамы уходили дружелюбными и довольными, ночь им понравилась. Встретился с Иваном спустя час, тот не спешил вставать, ночь у него тоже удалась. Пообедали в городе, потом собирались ехать на базу, но мне пришло сообщение от Марты. «Эрнест, нужна твоя помощь. Как насчет вспомнить былое и поохотиться?» Глава 9. Планы меняются. Я несколько минут смотрел на сообщение от Марты, просчитывая варианты. Мы с ней обменялись контактами, даже списывались пару раз, так что нет ничего удивительного, что она написала. «Что именно ты хочешь?» Наконец задал я вопрос. «Нужна твоя помощь в одном деле. Сама не справлюсь, нужно привлечь кого-то. Ты самый надежный», дала она расклад и ответила сразу же. «Значит, ждет моего ответа, и это для нее важно. Что за дело? Когда я нужен?» Насколько оно затянется, думаю, за день управимся. Чем раньше, тем лучше. Дело, как обычно, охота. Подробности озвучу при встрече, если согласишься. У нас был план ехать на базу и устроить новую охоту, так что я не мог согласиться. Но именно в этот момент раздался звонок. Это был Герман, который предупредил Ивана, что поход откладывается на день, потому что лидер задерживается. «Вот дела, может тогда останемся», – предложил аналитик. Мысли в голове замелькали со скоростью света, и я принял решение. Меня подруга просит помочь. Если поход откладывается, я откликнусь на предложение. «Ау, окей, бро, где тебя высадить?» «А я тогда продолжу с той девушкой, с кем вчера познакомился», – довольно сказал Иван, явно уже состроив планы на день. Попросил высадить у ближайшего метро, а сам написал Марте: «Я готов прямо сейчас, у меня есть сегодня и завтра, или через неделю появится возможность». Вместо лишних слов девушка скинула адрес. Нужно было доехать до определенной станции метро, где она меня заберет. Спустя час встретились, обнялись, я на секунду почувствовал, что это и правда, как в старые добрые времена. «Спасибо, что откликнулся». «Да не вопрос, но я думал, что у тебя хватает сейчас знакомств, да и команда вроде есть». «Команда есть, и знакомства есть, но там, куда пойдем, нужен сильный маг, а мои ребята больше физики, там не очень справляются. Можно было бы обратиться к кому-то постороннему, но зачем?» — улыбнулась девушка. «Что за дело-то? Теперь расскажешь?» «Расскажу. Как ты наверняка уже знаешь, можно открывать через грань проход на ту сторону. Нужно победить привратника и вуаля, у тебя открывается уникальная способность. Привратник, я думал, грань должна вырасти до третьего уровня». «У кого как», — пожала она плечами. «Как ты можешь догадаться, я грань своей стихии нашла, привратника победила и внутрь проникла. Помощь нужна, чтобы пройти дальше и убить парочку монстров. И все?» «Да, но поверь, это не так просто». «Верю. Мы вдвоем пойдем?» «Нет, с нами еще портальщик будет. Ты его видел?» «Помню. Интересные у него способности». «Еще бы», — хмыкнула девушка, — «он основа моего бизнеса, очень упрощает поставки. Но знал бы ты, какая за ним охота идет. Представляю, отбиваетесь?» «Да, приходится шифроваться и скрываться, но кое-как справляемся». Я себе представил, как может выглядеть это кое-как. Наивных иллюзий о скромности Марты у меня не было. Догадываюсь, что эта девушка может легко манипулировать сотнями людей. Кто знает, каких высот за последнее время она достигла. Вон и грань свою фармит, а значит, испытание тоже прошла. «А ты как сам изменился? Тебя прям не узнать. Во-первых, на тебе брендовые шмотки на круглую сумму. Во-вторых, пахнет табаком и женскими духами. Веселая ночь была?» — бросила лукавый взгляд Марта. Разговор ей совсем не мешал вести машину. «Ну, замялся я. Ты так мило покраснел. Еще одна улыбка и смешок. Значит, в тебе все же осталось что-то человеческое. А то сел весь такой серьезный и брутальный. Что, правда такой?» Теперь уже я хмыкнул, решив, что нужно разговор сводить к шутке, от греха подальше. Не то слово. «А если серьезно, то и правда изменился. Мощнее стал. И куда делся тот хрупкий юноша, который спас меня от гопника? Потерялся где-то в бесчисленных передрягах. Надеюсь, не так сильно потерялся. А то, знаешь ли, сила кружит людям голову. Я уже видела несколько примеров. Да и ты сам видел среди искателей, что есть готовые убивать ради навыков. Надеюсь, я пока не такой», — нахмурился я. «Судя по твоей реакции, ты об этом уже думал. Как считаешь, идя по нашему пути, можно сохранить человечность?» «Ладно, сейчас, если так подумать, то вся эта суета недавно началась. Но что будет через год или 5 лет с нами, как думаешь?» «Думаю, что это зависит от отдельного человека». Прислушался я к себе и постарался сформировать то, как видел ситуацию. Кого-то сила развратит, кого-то наоборот, закалит. «А с твоей группой как? Развращает их сила?» «Нет, не заметил такого. Иначе бы, зачем мне быть с ними? Они стали тебе друзьями? Вон, ваш лидер вытаскивал ведь в том числе и тебя. Значит, ценит». «Насчет ценит — это к нему вопрос. А вот насчет дружбы, да, можно и так сказать». «Здорово. Я рада, что ты нашел себе компанию. Да ты и сама время не теряла. Я боюсь даже представить, сколько ты всего сделала и какой дорогой прошла. Это восхищает», — высказал я легкое опасение вперемешку с уважением и пиететом. «Если задуматься, то у девушки сложилась очень интересная жизнь. На ее фоне у меня даже как-то скучновато. Всего лишь обычные сражения. Да нечем тут восхищаться, Эрнест. Мне досталась козырная карта, я пытаюсь ее разыграть и не погибнуть. Впрочем, ты делаешь то же самое, просто другими методами. Голос Марты наполнился усталостью. Тяжело приходится, проявил я чуткость. Да, знаешь, в чем суть моей текущей деятельности? В том, чтобы быть полезной представителем сотен различных сил, как политических, так и искательских. Многих знаешь, контакт налажен с 26 группами независимых искателей. Аво, так много, а разве не всех переловили? Нет, конечно, я когда на правительство работала, то готовилась. Собирала досье на всех подряд, не только искателей, вообще на всех. Зная тебя, могу предположить, что у тебя сверхгорячий компромат на всех хоть сколько-то что-то из себя представляющих игроков. Моментально оценил я масштаб, на котором могла развернуться девушка. Если быть откровенной, то да, ты угадал, за один этот архив меня могут убить. Если кто-то узнает, то начнут охоту и будут истреблять, несмотря ни на какие потери. Жесть, что же ты такого знаешь? Хотя не рассказывай. Правильно, лишние тайны ни к чему, да и не сказала бы я, даже по дружбе. Это еще часть моей деятельности. Если пойдет слух, что я болтаю, то кто со мной будет сотрудничать? Никто. Логично, покивал я. А в чем твоя выгода? Ради чего тебе все это? Причин много. Банально интересно, как ни странно. Я долго думала, какое место могу занять в мире, и вот нашла его. Идеальное, с точки зрения применения моих способностей. Еще я за это получаю хорошие деньги. Ваш лидер мне 10% товаром заплатил, между прочим, щедро. Вот именно. Причем ладно деньги, это ведь уникальный товар. Зелья жизни никому не помешают. Да и угадаю, есть ведь и другие товары. Именно. У многих групп есть свои грани, которые не достались правительству. Слушай, а есть что полезное? Может, есть смысл что-то закупить себе? Приедем на базу, дам список, посмотришь. Договорились, заинтересовался я. На это Марта хмыкнула и посмотрела на меня как на ребенка, что хочет дорваться до игрушек. Хватит о делах, лучше расскажи, что с твоей учебой. Забросил, да, признался я в своем решении. Эх, я свою тоже, жаль, конечно, но куда деваться. Тем более, разве нам светит с тобой обычная жизнь? Сомневаюсь. Вот и я сомневаюсь. Поэтому решил сосредоточиться на пути искателя. Тем более, это дает фантастические возможности. Ехать нам еще оставалось минут 15. Потом пересадка на другую машину. Еще полчаса езды по городу. А дальше заехали на пустырь, где нас встретил маг порталов. Эрнест, знакомься, это Михаил. Мой партнер по бизнесу. Михаил, это Эрнест. Мужчина кивнул мне и руку протянул. Рукопожатие крепкое. Сам мужик жилистый и плотный. Так и не скажешь, что он порталы открывать может. Скорее похож на рабочего с завода. Эдакий прораб с седыми волосами. Миша, закинешь нас на базу. Вместо слов Миша открыл проход. Я с любопытством шагнул через искрящуюся арку и оказался совсем в другом месте. Это была просторная квартира. Оказались мы в коридоре и сразу за ним виднелся большой зал, заполненный стеллажами. Это хоть Москва? Спросил я у Марты. Нет, а что за место? Секретное. Улыбка была мне ответом. Ты проходи, располагайся, скоро выдвигаемся. Есть будешь, что-нибудь нужно, да вроде сытый. Разве что водички попить, да посмотреть, что у тебя здесь интересного скрывается. Пойдем, устрою экскурсию. Миша, ты тогда готовься, выходим через полчаса. Окей, кивнул маг и скрылся в одной из комнат. Марта провела меня в другое помещение и показала, что к чему. Окна здесь тоже были. Мы находились где-то высоко и единственное, что видно, лес. Какой-либо город вдалеке отсутствовал. Что это за глубинка такая, что здесь такие пейзажи? И получается, Михаил может на любые расстояния переносить? Вот список, можешь зачитать, если хочешь. Есть зелья, повышающие скорость реакции, но после них откат. Есть те, что дымовую завесу создают. Яд, создание воды, насыщение. Насыщение, зацепился я за интересное слово, да, зелье насыщения, уж не спрашивай, как его изготавливают, там не только эссенции задействованы, а много чего, один знакомый маг природы выращивает и поставляет, отлично помогает в дальних походах, пару глотков, и ты сытый на ближайшие 10 часов, и что, организму потом плохо не будет, проводили испытания. На одном флаконе можно трое суток продержаться, после чего желательно поесть нормально. Снижение сил? Нет. Полностью заменяет обычное питание. Я бы даже сказала, что хорошо заменяет. Да и места гораздо меньше занимает. Очень круто, вспомнил я, как застревал на испытаниях. Цена 17 тысяч за флакон, усмехнулась девушка. Будешь брать? Парочку возьму. Кивнул я, что еще есть интересного. Марта устроила экскурсию на скорую руку и прочитала лекцию. Оказывается, за гранями добывали не только эссенции, но и много чего еще. Металлы, растения, живые организмы. Пластинки, в которые ману закачивали из этой серии. О, так ты в курсе? Да, этот металл добывается в одном из миров. Насколько мне известно, добывается крайне сложно. Так его еще и переплавить нужно особым образом. Зато копит ману, что, как ты понимаешь, сверхценно. Да, успел оценить. Погоди, у тебя что, есть пластинки? Глаза девушки вспыхнули. Прихватил с базы 5 штук, признался я. Охренеть. Продашь, блин, не продашь ведь, они тебе и самому нужны. Ладно, но блин. Девушка быстро наполнилась противоречивыми мыслями и было забавно наблюдать за ней, как она мечется. Что, такие совсем не достать? Я пыталась, точнее работаю над этим, но сложно, как говорила. Ладно, эмоции в сторону, выброси из головы, как-нибудь сама достану. Я кивнул и расслабился, потому что пластинки не хотелось отдавать ни под каким предлогом. Единственное, я оставил их на базе, с собой в клуб, разумеется, не брал, так что на дело пойдем налегке, о чем и предупредил Марту. Она повздыхала, но сказала, что ничего страшного. Еще девушка поделилась своими соображениями на тему развития рынка искателей. Сейчас много исследований ведется. Зелья изучают, ученые пытаются воссоздать их свойства без эссенций. Кое-что получается, но до оригиналов не дотягивает. Лично мне кажется, что обломаются они все, но посмотрим, как сложится. Другое направление – это изучение металлов. Думаю, что пару месяцев, плюс-минус, и на рынке объявится какое-нибудь оружие или броня, как в играх. А бонусы к статам будут, как появится, так и узнаем. Пока это только предположение. Обсудили, что еще есть интересного, но кроме зелья восстановления ничего не взял. Зачем мне, например, зелье огня? Работает как коктейль Молотова. Можно, конечно, как дополнительное оружие таскать, но оно быстро кончится, а лишнее место при этом занимает. Так что бог с ним. Единственное, что меня заинтересовало, так это зелье, увеличивающее физические способности. Но не для себя, а по другому поводу. Марта, а у меня вопрос. Если ты знаешь многих искателей, а у некоторых из них есть доступ к граням, то меня интересуют грани с определенными стихиями. Например, стихия боя, знаешь такую? Вопрос был связан с тем, что в моей команде только двое имели доступ к своим граням и проходили испытания. Я и лидер, а вот Герман, Алиса и Иван нет. Но из троих только у Германа есть стихия. Как раз стихия боя, о которой я спросил. У аналитика и Алисы стихия отсутствовала. В чем разница между ними и обычными навыками? Посвящая себя стихии, ты мог получить бонусы, существенные. Стихийные искатели значительно превосходили тех, кто без стихии. Взять меня, например. Сейчас у меня все навыки усилены в 3 раза благодаря статусу иерарха. Сразу не скажу, нужно поспрашивать. Это стихия Германа, так ведь? Не удивляйся, я читала досье на каждого из вас и в головы заглядывала. Припомнил я рассказы друзей. Было такое, прищурилась она, я поднял руки, мол, никаких проблем, все понимаю, просто ляпнул, не подумав. В общем, поспрашиваю. А может, у тебя есть кристаллы стихии? Это очень редкий товар, но я узнаю, может, и договоримся. Тем более, ты уже знаешь, что меня интересует. Пластины, именно, улыбнулась девушка. Почему-то мне в этот момент показалось, что и насчет грани, и насчет кристаллов она знает, где их достать. А может, где-то здесь на складе они уже лежат. Проблема осложнялась тем, что кристаллы выдавали, когда закрываешь грань, или очень редко за убийство сильных монстров. Если честно, то не знаю, от чего именно это зависит, но за весь мой путь не попался хотя бы еще один кристалл, что говорило о том, что шанс на его выпадение крайне мал. Чудо, что мне в свое время выпал. Еще выпадал за убийство искателей, но и тут непонятно. Один раз у меня такое было, в самом начале пути, но тот кристалл я отдал Сане, который погиб. Эх, если получится достать кристаллы, то можно отдать Ивану и Алисе. Они получат стихии, а следовательно станут сильнее. Правда, встает вопрос, как изменятся их навыки. Но сначала кристаллы надо добыть. Посмотрим, что Марта ответит. Если найдет возможность, то обсужу с ребятами, а там решим. Экскурсия закончилась, настало время выдвигаться. Когда пришел Михаил, я спросил у них: «А вы, кстати, не боитесь, что вас выследит?» «Ты смотрел крестного отца?» — последовал вопрос от мужчины. «Что-то такое припоминаю. Старый фильм». «Ну, смотря для кого старый. Там момент был, когда голову лошади в постель подбросили. Понимаешь?» «Понял. А что тут непонятного?» Мужчина дал жесткие ответы и намекнул, что он не добряк. «Выследит его, создадут неудобства, а он потом явится домой и покажет всю степень неправоты». Именно в этот момент я задумался, насколько мужчина опасен. Он ведь и в мой дом прийти может. Как этому противостоять? Мозг произвел переоценку опасности искателя. Я окинул его новым взглядом, что он заметил. Внутри глаз мелькнула усмешка. Фигура мощная, явно любит тягать железо или занимается серьезно каким-то спортом, но без фанатизма. Это не типичный красавчик с обложки журнала, скорее суровый русский мужик. На руках мозоли, вижу кобуру с пистолем. Уж не знаю, зачем она ему при охоте на монстров, но кто знает, какие у него возможности. К тому же, встречаются не только монстры, но и люди. Или он просто любит оружие. Подбородок волевой, брови густые, волосы короткие и седые. Выглядит это странно. Глаз не цепляется при первом осмотре, но вот потом все больше деталей запоминаешь. Интуиция шепнула, что этот маг опасен. Я невольно напрягся, ощущая угрозу с его стороны. Михаил в ответ тоже напрягся, центр тяжести чуть сместил. Я такие вещи теперь на раз подмечаю, после сотен спаррингов с Германом. «Мальчики, вы долго письками мериться будете?» — внезапно раздался насмешливый голос Марты. Он прозвучал, как удар молотком по стеклу. Напряжение треснуло и разлетелось осколками, а Миша даже слегка сжался, как нашкодивший пес. Да и я себя неуютно почувствовал, словно провинился в чем-то. Глянул на Марту и как будто ее заново увидел. Это уже не так девчонка, с которой я знакомился. Передо мной стояла волевая женщина. Взгляд насмешливый, но почему-то кажется, что она с нами двумя разделаться сможет. Если увижу ее сегодня в бою, то обязательно спарринг смоделирую. Да и с Михаилом надо попробовать. Будет познавательно. «Миша, открывай портал. Хватит тянуть», — сказала Марта, и ее напарник сразу же сделал, что просили. Или приказали. Глава 10. Новые грани, новые возможности. Шагнул сквозь арку и оказался черт знает где. Марта попросила отключить телефон и любые устройства еще при первом переносе и оставить их в машине. Я согласился, потому что понимал, что с помощью современных устройств легко отследить местоположение. Точнее, я понимал желание Марты и ее компании сохранить конфиденциальность. Интересно, конечно, где они обустроились, но это их тайна, поэтому любопытство я спрятал подальше. Вышли мы на каком-то заброшенном заводе или стройке. Единственное, что я увидел, это обвалившуюся штукатурку на старых стенах, да выбитые окна. Может, это место рядом со столицей, а может, на другом конце материка. Но здесь холодно, типичная осень, так что места с жарким климатом исключаются. Да и сомневаюсь я, что Марта решилась бы открывать грань в труднодоступном для нее месте. А если маг порталов подведет, как быть потом? Как перенеслись, сразу ощутил, что здесь повышенное насыщение маны. Значит, грань где-то рядом. Подтверждение не заставило себя ждать. Откуда ни возьмись, появился дух ментала и кинулся на нас. Марта вышла вперед и... Я не увидел, чтобы она что-то делала, но результат красноречив. Дух, который походил на серебристое облачко, подбежал к ней и стал ластиться, как щенок. «Идем», — махнула девушка рукой, — «духи не проблема. Как же давно, если по ощущениям, и как же совсем недавно, если по календарю, были времена, когда мы жизнью рисковали, пробиваясь к граням. А теперь ходим, как к себе домой. Духи боятся и уважают, слушаются, как любимых хозяев. Что нас ждет и какая задача? Прояснишь?» — спросил я, завороженно наблюдая за чужим мастерством. «Я и сам духов ветра могу контролировать, то тут нечто большее. Задача простая. Проходим через грань. Там вначале будут слабые духи, их нет смысла бояться, пройдем без промедления. Миша нам в этом поможет, перенесет сразу ближе к цели». «Что за цель?» «Нужно убить парочку сильных тварей». «А в чем проблема убить?» — допытывался я, желая узнать подробности. У них уровень 60+ и выше. Я могу таких замедлять и немного удерживать, но вот нанести серьезный урон уже нет. Мои парни, которых ты видел, заточены исключительно на физику, а те чудовища, которые нам встретятся, ее тупо игнорируют. Поэтому мне и нужен сильный маг, который будет наносить урон. Я знаю твои показатели, Эрнест, которые, к тому же, успели вырасти после побега с базы, так что справишься. А Михаил, он будет нам помогать, перевел я взгляд на мужика, который шагал с другой стороны от Марты. Я буду прикрывать, донесся его ответ. Прикрывать, но сам в драку лезть не будет. Миша хорош против обычных и мелких монстров, но вот против больших чудовищ, гораздо хуже. Впрочем, сам увидишь. Ага, значит, у этого мужика есть слабости. Отлично. Почему-то от этой новости стало легче дышать. Эрнест, ты главное ничему не удивляйся. План Ментала – это странное место, предупредила Марта, когда до грани оставалось пару сотня шагов и она показалась вдали большого помещения, по которому мы шли. Насколько странное, первый раз очень. Ментал – это психика, воображение, эмоции. Эта стихия очень пластична. Многие твари умеют принимать различную форму. Например, того, что ты боишься или что вызовет в тебе бурную эмоциональную реакцию. Так что прогулка по этому плану – это еще хороший способ узнать себя. И чтобы другие узнали тебя, подумалось мне, как от этого защищаться. Нужно стать бесстрашным, убрать все эмоции, полный контроль над собой и сосредоточенность. Абсолютная безмятежность внутри, остановленный мысленный диалог. Умеешь, нет. Значит, будет повод научиться, хмыкнула Марта. Добрались до грани. Вокруг нас бродили с десяток высших духов, привратник тоже нашелся. Грань оказалась третьего уровня и здесь успела наплодиться монстров, которых по какой-то причине Марта не убивала. Учитывая, что те держались от нее в стороне, то решение оправданное, как дополнительная защита от посторонних. Надеюсь, здесь рядом нет обычных людей, которые могут сюда случайно забрести. Женщина, которую я теперь при всем желании не мог называть девушкой, открыла проход и мы прошли на ту сторону. Что сказать, это была равнина. Небо затянуто тучами, что клубились и перетекали. Сюрреалистическое зрелище, потому что тучи действовали хаотично, игнорируя любые потоки ветра. Он здесь тоже был. Задул, встретил нас и я с ним поздоровался. Прислушался, что он скажет. Сразу вызвал элементаля и Зевса, решил, что не буду скрывать. В новом месте мне нужна дополнительная защита и разведка. Марта это отметила, но ничего не сказала. А вот Михаил смотрел заинтересованно и оценивающе. Броня уже давно на мне, щит ветра тоже активирован, так что я в полной боевой готовности. Посмотрим, чем удивит этот мир. Предлагаю немного пройтись вперед. Как говорила, монстры здесь слабые, но зато ты сможешь с ними познакомиться. Заодно проверим, как твоя магия будет действовать на духов. Согласен? Спросила Марта. Давай. Под ногами серый камень, идти легко. Он шершавый и подошва не скользит. Вроде мелочь, но в бою может сыграть решающую роль. Здесь прохладно, гуляет сквозняк, немного щиплет кожу лица, но я одет достаточно тепло, чтобы не мерзнуть. Сколько ни смотри по сторонам, любая живность в виде деревьев отсутствует. Каменистые холмы, низкие шпили скальных выступов. Здесь везде так? Этот вопрос я задал Марте, на что получил утвердительный ответ. Показался первый дух, 17 уровня, мелочь по текущим меркам. Напоминал все то же облако, только фиолетового цвета. Расстояние 50 метров. Дух нас заметил и бросился радостно навстречу. Расстояние 40 метров и он начинает течь, меняет форму и превращается в крысу. Страшную зомби-крысу, от которой я от неожиданности сделал шаг назад, но быстро взял себя в форму. И это мой страх, как-то слабовато. Лезвие прошило духа насквозь и разрубило на две половинки, чего маловато оказалось, чтобы успокоить. Обрубки твари потекли и принялись собираться в целые. Кинул сверху пляску клинков и это поставило точку в нашем противостоянии. Во все стороны брызнули ошметки, и дух разлетелся на части. «Неплохо», — заметила Марта. «Крысы мой самый большой страх», — высказал я свое удивление, как-то сомнительно. «У меня есть теория, что качество изменений зависит от силы духа и разницы между вами. Чем сильнее существо, тем тоньше оно тебя считывает. Не переживай, дальше ты можешь встретить настоящие ужасы, так что будь готов. Поверь, тут бывает такое, что потом хочется забиться в угол и рыдать часами. Ты меня пугаешь, это всего лишь предупреждение». Следующие полчаса потратили на прогулку по преддверию ментального мира. Я перебил штук 30 схожих духов и насмотрелся на всякие мерзости, к которым быстро привык. Пауки, змеи, злые собаки, снова крысы. Один раз была акула, но это выглядело смешно, нежели страшно. Она нелепо летела над землей, виляла хвостом. Будь это в море, еще ладно. Но здесь, Марта, думаю, можно двигаться дальше. Ты ведь проверяешь не только, смогу ли я монстров побежать, но еще и мою устойчивость, чтобы я привык к тому, что они меняют форму и тут бегает всякая хрень. Да, ты прав. Если чувствуешь, что готов, то идем дальше. Михаил, Мак создал еще один портал и мы снова перенеслись. Тут я понял, что не знаю, где нахожусь. Ведь переход был вне зоны видимости. Иначе говоря, если потеряю силы, меня решат здесь бросить, то это будет полная задница. Паранойя проснулась и я выкрутил бдительность на полную. Эрнест, протяжно сказала Марта, чего напрягся. Не брошу я тебя здесь. Мысли читаешь? Подозрительно спросил я. Парень, у тебя все на лице написано, влез Михаил. Даже такому увольню, как я, было очевидно, о чем ты подумал. Марта тебя не бросит, а вот за себя не ручаюсь. И Мак заржал после этих слов. До этого серьезный такой был, а тут шуткануть решил. Или это была не шутка? Следующая остановка была там, где паслись твари 40-го уровня. Они отличались большей скоростью и нестабильностью формы, при этом никак не менялись. Больше всего она напоминали кляксы. Марта их контролировала, я закидывал клинками. Михаил тоже себя проявил и я наконец-то увидел, как он сражается. Открывал портал, монстр туда частично проваливался и проход закрывался, разрубая чудовище на куски. Эффективно. Но это что, все? Арсенал девушки за время нашей последней совместной охоты немного изменился. Появились цепи и путы, что блестели серебром и сковывали тварей. Держали вполне хорошо, лишали подвижности и выигрывали то время, которого вполне хватало, чтобы убить. Прелесть в том, что пляска клинков никак не вредила путам, так что я мог свободно атаковать. «Вот теперь точно готовься, Эрнест», — сказал Марта, когда мы закончили вторую тренировку и сработались. «Сейчас переместимся в долину, где будут монстры от 60-го уровня. Их отличие в том, что они еще быстрее, злее, крепче и будут мастерски вытаскивать твои страхи. Ах да, еще будет постоянное ментальное давление на психику и эмоции. Так что держи себя в узде. Помнишь, как настройки нас внезапно ужас одолевал? Здесь аналогично, только эмоции могут быть совершенно разные, что сбивает с толку. Хм, ну давай попробуем». Мысленно я постарался представить то, что нас ждет. Перенос. Давление я почувствовал сразу, как будто кто-то на плечи надавил. Это и есть ментальное давление, уточнил у девушку. Да, воля помогает с этим справиться. У тебя она вроде прокачана. Пока терпимо. Веди. Да, пойдем. Миша, ты можешь уходить, сказала она магу, а потом пояснила мне, у него воля не развита, поэтому он здесь долго продержаться не может. А маг порталов, который вышел из себя, это не то, что нам нужно. Я могу задержаться и попробовать прокачаться, вставил этот самый маг. Уверен, нахмурилась Марта. Да, тогда давай, ты вперед, а потом, как поймешь, что силы на исходе, отходи. Окей, босс, шутливо козырнул мужчина и вышел вперед. Я проводил его взглядом, а сам уточнил у девушки. Он первым драться будет? Да, тут хорошо можно характеристики прокачать. Хм, а это от чего зависит? Прокачка, так чем сильнее противник, тем лучше. Чтобы хоть какое-то развитие было, разница должна быть выше, чем в два раза. Вот как, поэтому мы вначале так легко бонусы получали. Да, одна из причин, как я узнала, когда ты 5 уровня, а противник 10, это одна ситуация. А когда ты 30 уровня, то и противник тебе нужен 60+. Это не единственный фактор, есть уровень внешний, у тебя он 30-й сейчас, а есть уровень внутренний, это все навыки и характеристики суммарно, которые можно поднимать вне уровней обычных за счет побед над искателями. То есть, если у тебя внутренний уровень раза в 2 больше, то нужны монстры 100+, чтобы расти, типа того. Причем тебе надо выложиться, пахать как проклятому, проходить по грани возможностей и тогда да. Чем дальше по пути искателя, тем сложнее. Все как в играх, хмыкнул я, именно. Тем временем маг порталов вышел вперед и показал, что не пальцем деланный. Начал он с блинка, резко переместился вперед и вверх, завис над ближайшим монстром, а в следующую секунду снова перенесся и оказался совсем в другом месте. Я не сразу понял, в чем была суть удара, но тварь довольно высокого уровня запнулась, ее перекорежило и одна из ее ног провалилась в портал, где и была отрублена. Два удара, получается, искажение пространства, чтобы замедлить противника и портал, чтобы он туда провалился, а прыжок для того, чтобы оказаться рядом. Видимо, это условие для навыка. На пару секунд показалось, что магу легко дастся бой, но вот он приземлился вдали и зашатался. Воспользовавшись заминкой, монстр радостно бросился к нему. Я напрягся, подумал, что сейчас Михаила разорвут на части, но Марта сохраняла спокойствие, так что и я на месте остался. В последний миг мужчина все же смог увернуться, упал в портал, монстр сунулся за ним, за что и поплатился головой. Туша проскочила вперед, но уже без верхней части, и рухнула. А маг оказался рядом с нами. Причем вместе с ним вывалилась и голова убитого монстра. Выглядел мужчина плохо, словно его засунули в стиральную машинку и прокрутили. По лбу пот течет, взгляд мутный, а дыхание тяжелое, будто у него в легких кузнечный мех работает. «Я пошел, буду рядом, если что». Бросил он и исчез. «И что это сейчас было? Где меняющиеся монстры?» — спросил я у Марты. Миша уже здесь был и смог побороть свои страхи, так что ему всего лишь не хватает характеристик, вот и все. Это место его подавляет. Не думай, что тебе будет так же просто. Впрочем, сейчас увидишь. Ты готов? Я замедляю, ты атакуешь. Вместо слов выхожу вперед. Твари не показались чем-то опасным. Издалека они выглядели как очередные облака, только красного цвета, и внутри них клубились разряды, похожие на молнии. Облака – понятие растяжимое. Если описать точнее, то это больше походило на клубы тумана, что имели выраженную форму, отдельно напоминающую хищного зверя. Я шел вперед, и на дистанции в сотню метров меня заметили. Дух бросился вперед, двигался он скоростью шустрого автомобиля, пройдет пара секунд и окажется рядом. То, что происходило дальше, повергло меня в шок. Изначально тварь имела размер из грузовик, но чем ближе она приближалась, тем больше сжималась и в итоге превратилась в Саню. Я увидел своего мертвого друга, что выставил руку вперед, выпустил когти и рвался ко мне со скоростью гепарда, чтобы разорвать на части. В этот же момент внезапно нахлынуло чувство вины, мелькнула мысль, что смерть будет хорошей расплатой за то, что я жив, а он мертв. Спасла Марта. Она замедлила монстра, связала его цепями, а после заорала мне прямо в ухо: «Очнись, хватит спать». Я и очнулся. На место чувства вины пришла злость, яростный гнев за то, что эта тварь посмела использовать память о друге против меня. Аннигиляция сама сорвалась с моих рук, ворвалась в монстра и развоплотила его. Вслед за ней вырвался дикий рык зверя. Я хотел драки, броситься вперед, но больше никто не нападал. «Успокойся, Эрнест, дыши. Эмоции – это влияние на тебя». Взгляд сосредоточился на Марте, но злость не унималась. «Как она смеет мешать мне? Уйди, девчонка, и не лезь, пока цела». Но вместо того, чтобы свалить в тень, эта самка влепила мне пощечину. Да такую, что меня повело назад, я споткнулся и рухнул на спину. Мелькнула арка перехода, я упал на камень, и в следующий миг наваждение схлынуло. «Успокоился?» – насмешливо спросила женщина. «Ага». Михаил стоял рядом вместе с девушкой. Видимо, он не ушел далеко, и когда увидел, что дело запахло жареным, то открыл портал, куда Марта меня и толкнула. А хорошо они сработали. Заранее такой сценарий просчитывали или это была импровизация? Теперь понял, насколько это место опасно. Проанализируй свои чувства. Что видел, как реагировал, что было навязанным. Как легко разгорались твои мельчайшие эмоции. Я увидел Саню. Сначала было чувство вины, мысли о смерти, потом гнев. Я был готов наброситься на тебя. Прости. Ничего страшного, Эрнест. Это просто такое место. Ты сможешь там дальше пройти или отступим? Я посмотрел в серьезные глаза женщины. Она и правда готова отступить, но от плана своего не откажется. Просто позовет кого-то другого, вот и все. Мне нужно 5 минут на медитацию, чтобы прийти в себя и разобраться в чувствах. Потом буду готов. Подождете? Конечно. Хорошо. Просьба не отвлекать. Я уселся по-турецки, скрестил ноги и сделал вид, что медитирую, а сам активировал моделирование. 5 минут – это 7,5 часов тренировок. Я задал условия, когда меня постоянно атаковали эмоционально и психологически. Тренировка вышла жесткой. Прелесть моделирования в том, что при желании оно выдает максимальное количество возможных ситуаций и не церемонится с тобой. Учитывая, что в этом участвовало мое бессознательное, то доступ ко всем страхам и внутренним конфликтам у навыка был. Самым тяжелым было, когда твари превращались в сестру, живую, мертвую, плачущую, умирающую. Наносить удары по ней было особенно тяжело. Я собирался с духом где-то полчаса, переступил через себя. Понимание, что это симуляция, попытка меня обмануть не облегчали задачу. Сестра, мать, знакомые мне люди, лидер, Герман, сама Марта, Иван, Алиса. Я убивал всех, кого знаю. Кажется, в тот момент во мне что-то надломилось. Что-то умерло во мне, но в то же время родилось. Ушла внутренняя слабость, родилась внутренняя жесткость. Я отчетливо прочувствовал, что есть жесткое разделение между своими и чужими. Иногда чужие притворяются своими, и нет им за это прощения. Поэтому после шестого часа я превратился в машину смерти для вражеских духов, что пытались вытащить из меня эмоции. Я учился себя контролировать. Обратиться в близкого человека – это один уровень влияния, цель которого, как я заметил, пробудить эмоции. Дальше шла атака по этим чувствам. Это как подлить бензина в огонь. Я мог разрыдаться, мог разозлиться или до ужаса испугаться, а в следующий миг бороться с апатией и нежеланием жить. Это чем-то напоминало те тренировки, которые мы ранее устраивали с Мартой. Она внедряли мысли, я пытался отделить, где чужое вмешательство, а где я сам. Только монстры действовали гораздо грубее. Поэтому отчасти было проще научиться справляться с ними. Я все сказал, как вышел из пятого моделирования. «Эрнест, с тобой точно все в порядке?» — настороженно спросила Марта. Тут я осознал, что у меня мокрые глаза и щеки. Я плакал, вот черт. Эмоциональные реакции проявились вне моделирования. Да, просто эмоции шалят. Я разобрался с ними. «Пойдем, надерем задницу этим тварям». Миша открыл портал, и мы вдвоем с Мартой вернулись на черное плато, где обитали проклятые духи. Ближайшую десятку тварей я уничтожил за 2 минуты, женщина едва успела вмешиваться. Еще бы, я ведь больше 7 часов тренировался это делать. «Эрнест, что это сейчас было?» — слегка ошарашенно спросила она. «Максимально эффективное использование способностей», — довольно улыбнулся я, прогоняя в мыслях то, что сейчас произошло. Рывок вперед, вспороть клинком брюхо монстру, закинуть туда пляску, пока он в кого-то близкого не превратился. Полет уносит меня из-под атаки следующего монстра, я перемещаюсь аккурат в центр между еще 9 тварями. Те дружно бросаются в мою сторону, я жду. Скорость их быстро, хватает 3 секунд, чтобы они оказались рядом и приняли людскую форму. 3 сестры, 2 матери, Саня и еще пара человек. Отчасти смешно, если бы не было грустно. Полетом выбрасываю себя вверх, активирую ступень и замираю на ней, а сам закидываю плясками всех, кто сбился в кучу подо мной. Прыжок вниз, клинок наносит выверенные удары и добивает тех, кто выжил. У измененных монстров были и свои минусы. Они становились более удобными целями, поэтому клинок оказался как никогда кстати. «А ты крут», — сказала девушка, не скрывая удивления. Тут я задумался, что у нее может и не быть моделирования. Или есть, но она разыгрывает сцену, чтобы я об этом не догадался. Мне нужно восстановиться и можно продолжить. Пар я выпустил, так что дальше вместе пойдем. Если ты так пар выпускаешь, то боюсь знать, как ты сражаешься на полную, — усмехнулась Марта. Я бы тоже на тебя посмотрел. В бою, — была моя ухмылка ей ответом. Только в бою, — глаза женщины прищурились. После дела обсудим. Эти переглядывания. Если Марта не против встретиться, то и я не откажусь. Девушка и симпатичная она и раньше была, а сейчас так и вовсе, в разы похорошела, что я отметил про себя. Фигура окрепла, прибавилась округлости, видно, что ухаживает за собой. Кожа идеально гладкая, как и волосы блестят. Я чувствую, что они вкусно пахнут, даже здесь, в этом странном мире. Еще один момент, как я сильно изменился. Совсем иначе смотрю на женщину. Робость отсутствует, есть уверенность. При этом уважение, как к себе, так и ней. Девушка хочет продолжение банкета, можно посмотреть, что из этого получится. Блеск в глазах Марты и ее улыбка была мне ответом на эти переглядывания. «Что дальше?» — спросил у нее, возвращаясь к делу. «Пробиваемся через долину. Нам нужно вон к той горе, видишь, до нее пару километров. Тут около сотни духов. Это займет от 3 до 5 часов. Да, где-то так, но нужно набить руку и расчистить место. Для чего? Там аватар, апа. Как интересно, а зачем он тебе? А ты что, не знаешь? Удивилась она. Ну, даже не знаю. Ладно, расскажу. Будешь должен. И улыбается так, ехидно. Договоримся. Аватары дают навыки. Что? Вырвалось у меня. Настолько эта новость была, переворачивающей все. Навыки, Эрнест, ты не ослышался. Глава 11. Аватары и навыки. Новость о навыках свалилась как снег на голову, а вслед за снегом упал еще кусок крыши и соседская кошка. Получается, лидер ходил на аватара именно за навыком. Я вспомнил, что происходило дальше и понял. Да, это так. Даже знаю, какой он навык получил. Высасывать жизни из других с помощью алых нитей. Он тогда группу солдат положил благодаря этому, а еще остался жив после прямого попадания из гранатомета. Мог бы и сам догадаться, дурак, какие способности у аватара, к которому мы идем. Задал я вопрос Марте. Ага, вижу, ты уже аватаров встречал. Этот умеет мастерски воздействовать на эмоции и принимать любые формы. Что достанется мне, не знаю. Погоди, но почему навык получишь именно ты, а не мы оба или я? Я не хочу забирать твою добычу, просто интересно. Все просто, Эрнест. Навык получает тот, кто наносит последний удар. Перед глазами встали воспоминания, что лидер именно так и сделал. А ведь он рисковал, не вводя нас в курс дела. И почему умолчал? Не хочет усиления команды, или хочет контролировать это усиление?